Глава 16. Этот тренировочный забег сильно отличался от прошлых. Балтамор будто старался щадить меня, пусть и в своей странной манере. Я по-прежнему находился под постоянными атаками, но они все чаще переходили в ментальную плоскость. Больше всего раздражал фирменный взгляд уставшего от окружающих идиотов старика, высказанные ехидным тоном советы, ну и постоянно жрущие меня жуки никуда не делись. Зато он перестал ломать мне кости и отрывать голову. Заметный прогресс в наших отношениях. Мы подробно изучили все 5 предоставленных оболочек. Грубо говоря, их можно было разделить на 3 стандартные боевые и 2 специализированные. Легкую, среднюю, тяжелую, штурмовик и летун. Первые отличались массой, скоростью и защитой. У всех вариантов была очень крутая естественная броня, не уступающая 5-му уровню. Она хорошо держала плазму, лазеры и кислоту. С шипами и пулями справлялась хуже. Вдобавок я мог надеть сверху специальный костюм или использовать обычную броню, отключив врожденную защиту. Штурмовик имел очень развитые ноги, позволяющие совершать прыжки до 10 метров в высоту. У летуна, соответственно, были крылья, можно не тратиться на реактивные ранцы. Скорость легкой оболочки не слишком уступала моей прежней базовой. Тяж мог переносить огромные грузы и обладал крепким хребтом. Больше всего мне понравилась цена. Даже без скидок корпораты собирались продавать их по 500 кредитов. Мизерная себестоимость позволяла им захватить рынок жестким демпингом. Аналоги от конкурентов начинались от нескольких тысяч и заканчивая десятками тысяч. Видал даже варианты за сотни, но там эксклюзив. Разумеется, у новых оболочек имелись минусы, которые мы с Балтамором тщательно выявляли. Например, у всех 5 вариантов сделали неудобные пальцы, слишком длинные и тонкие. Мышцы на шее постоянно перенапрягались в длительных сражениях. При резком повороте головы возникали проблемы. Не считая штурмовика, у всех были слишком слабые колени. При частых прыжках и падениях они выходили из строя. Пару раз в тяжелой броне я получал переломы обеих ног, к радости бегущих на меня жуков. Все полученные данные тщательно записали и отправили в Genocorp Intergalactic на доработку оболочек. К слову, корпораты оказались в полном восторге, ведь всего за 15 тысяч кредитов они сэкономили миллионы на работе обычных тестировщиков. Во время симуляции от них поступило предложение время от времени проверять и другие их оболочки. Я обещал подумать. 30-й тренировочный день завершился грандиозным сражением с уничтожением королевы Роя. Балтамор предлагал мне разные тактики, некоторые срабатывали, некоторые нет. Я запомнил самые перспективные, обязательно попробую их в настоящей миссии. Было весело. Оказывается, очень не хватало этого. Бесконечных сражений, где есть только я, и не нужно ни о ком волноваться. По традиции мы прощались в пещере, откуда все начиналось. На морде носорога играла странная улыбка. Я не мог однозначно понять, о чем он думает. Больше всего подошла бы гордость, но это точно не про моего учителя. «Кто бы мог подумать, что лысая обезьяна станет одним из лучших моих учеников? Молодец, Цезарь, из тебя получился настоящий легионер. Именно такие солдаты должны победить Рой». «Страшно представить, кто тогда твой самый лучший ученик», — проворчал я, ощутив странное тепло в груди. Мы обменялись крепким рукопожатием. «Я давно о нем ничего не слышал. Кто знает? Может, ты займешь первое место на моей доске почета?» Вой ИИ растворился в воздухе, бросив напоследок: «Поздравляю с намечающимся торжеством!» Переместившись в свое персональное пространство, завис на долгую минуту. Слова про доску почета звучали скрытой угрозой, да и напоминание про свадьбу. Или из-за постоянного ожидания подвоха во время тренировок я дую на воду? В конце концов, я ведь знал, что у Балтамора остался доступ к сети. Может, он так развлекается на пенсии? лежит в гамаке в цветастой рубашке с кокосовым коктейлем и смотрит видюшки с моего канала. Поди записывает все мои косяки, чтобы на практике вдолбить, где именно я был неправ. Разумеется, через отрывание конечностей. Потряс головой, прогоняя из головы ужасную картину, и перенесся на землю. В качестве приятного разнообразия моя постель не пустовала. Вика и Рокси лежали по разные стороны кровати, зарывшись лицами в подушки. «Предупреждаю, у них жесткая интоксикация». Андрей зачем-то перешел на шепот, будто его мог услышать кто-то, кроме меня. Может, подчеркивал серьезность ситуации. «Я предупреждал Вику, что запивать шампанское коньяком — плохая идея». «Почему она не очистилась магией? У нее же есть специальное заклинание. А Рокси могла отрегулировать организм через чип Легиона». «Хотела прочувствовать все прелести девичника. Рассказать тебе про стриптизеров?» — спросил мелкий провокатор заговорщицким тоном. «Пофиг». Тихо выбрался из постели, отправившись готовить завтрак. Я не сомневался в верности своих девушек. Кому-то просто хотелось пощекотать мне нервы. «Да ладно тебе! Там чуть не случился крупный скандал!» — не сдавался ИИ. «Роман все разрулил. Ну же, у меня и видео имеется!» Не слушая Андрея, полез в холодильник. «Нам предстоит много ездить и гулять. Лучше сделать сытный завтрак, даже если особо не хочется есть». Классическая яичница с беконом, колбасками и поджаренными тостами кого угодно поднимет на ноги. Особенно, если добавить разные мясные и сладкие намазки. «Ммм, вкусно пахнет!» Несмотря на печальное состояние, появившаяся на пороге Вика выглядела весьма отпадно. Причем она точно не причесывалась и не наносила косметику, не иначе, как применила ведьминские чары. Поцеловав меня в щечку, девушка с хищным видом пододвинула к себе огромную тарелку с едой, принявшись за ее уничтожение. «Хорошо вчера повеселился?» «Просто замечательно!» Что-то в моей улыбке не понравилось Вике, она даже есть перестала, уставившись на меня подозрительным взглядом. От свина пришел хороший рекламный контракт. Я нырнул в Легион, чтобы испытать новые оболочки. Провел там около месяца. «В этом весь Игорь!» «Не может забыть о работе даже в день собственной свадьбы». Она страдальчески закатила глаза, вернувшись к поеданию яичницы. «Впрочем, вы два сапога пара. Рокси в перерывах между танцами погружалась в устранение аварий на заводе. Спасибо, что через дрона, а не лично. Можно подумать, ты не мониторила соцсети, пока мы ждали коктейли». Не осталась в долгу Лолька. «Вот она выглядела, как полагается после хорошей пьянки». Волосы спутанные, взгляд тяжелый, на щеках болезненный румянец. Она молча набросилась на еду, попросив добавить ей фасоли. «Что вы на меня так смотрите? Я вчера полностью выдохлась. Нужно восстановить потерянную энергию. Я так не уставала, даже когда мы трое суток подряд сражались с Роем». «Боюсь спрашивать, чем вы там занимались», — вздохнул я, накалывая на вилку сочный кусок поджаренного мяса. «Она преувеличивает», — хихикнула Вика с довольной улыбкой. Отодвинув опустевшую тарелку, она принялась за бельгийские вафли с клубничным мороженым. «Мы танцевали, пили и сплетничали». «Ты забываешь про последний шоппинг в свободной от обязательств жизни», — простонала Лолька. «Мы полностью прошли семиэтажный торговый центр, не пропустили ни одного модного бутика и что-то купили в каждом». Роман под конец напоминал, как там Андрей выразился, новогоднюю елку, украшенную кишками грешников. Он тоже любит преувеличивать. У рыжей явно было хорошее настроение. Она буквально светилась от счастья. «Рокс, не преувеличивай. Ты тоже хорошо провела время с теми стриптизерами». «До сих пор кулаки болят». Лолька издала тяжелый вздох, тоже перейдя на вафли. У меня глаза на лоб полезли от их разговора. Вот умеют же нагнать интригу. Куда там Андрею с его детскими провокациями? В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что не произошло ничего серьезного. После шоппинга стоимостью в несколько миллионов девушки поехали культурно отдыхать в лучший ночной клуб Хабаровска, где к ним пытались приставать работники-стриптизеры. Безошибочно определив богатых аристократок, они слишком настойчиво разводили их на приватные танцы. Пребывающая в хорошем настроении Вика не хотела доводить до смертоубийства, пытаясь решить возникшую проблему дипломатией. Однако выходцы из далекого африканского султаната принимали вежливость за слабость. В итоге, когда Вика собралась разрешить Роману поучить вежливости обступивших ее чернокожих танцоров, у Рокси закончилось терпение. Ускорив себя, она отправила двухметровых накачанных громил в нокаут мощными ударами ног снизу вверх. Боевая лолька немного не рассчитала потраченной энергии, рухнув прямо на последнего мужчину, что выглядело дополнительным унижением. Невесть откуда взявшийся в элитном клубе журналист сделал шедевральный снимок хрупкой красноволосой девушки на фоне поверженных лысых амбалов. Финальным штрихом стало выражение лица из оперы «Все достало». Теперь это фото украшало обложки всех модных журналов с заголовками вроде «Женщины барона Покровского развлекаются перед его свадьбой с китайской принцессой». «Да уж, а мы просто выпили пиво и поболтали о жизни». Не сдержал улыбку, больно умильно смотрелась Рокси на кучу поверженных врагов. «Это если не вспоминать о месячной командировке в горячую точку», — не дала сбить себя Вика. «Надеюсь, это того стоило. Новые оболочки лучше старых примерно раза в полтора. У них есть хорошее преимущество. Возможно, Центурия сильно вырастет в рейтинге». Поймав заинтересованный взгляд Рокси, подал ей знак «давай позже». «Вообще, нужно отправить весь отряд на обучение. Ни одному же мне изображать из себя кузнечика». «Ладно, собираемся. Нам пора встречать Мэй». «Кстати, Роман упоминал, что у тебя возникли проблемы с кортежем. Все в порядке?» «Да, всего лишь нападение магического медведя. Он уничтожил бронетранспортер и половину военных джипов». Подмигнул остолбеневшей Вике. «Не страшно. Кианг обещал помочь с техникой. К нам едет очень большой поезд». «Погоди, а медведь? Вам удалось от него оторваться?» — спросила она с искренним ужасом. «В смысле? Я его убил, тушу отдал императору. Он хорошо заплатил». Не успел договорить. Вика внезапно набросилась на меня с жаркими поцелуями, горячие пальцы требовательно залезли под рубашку. Порадовавшись, что девушка успела сходить в душ, подхватил ее на руки и понес в спальню. Попытавшись напомнить о спешке Рокси, жестоко поплатилась. Вика смогла извернуться и схватить Лольку за руку, потащив за нами. Примерно через час мы все же сели в машину. Девушки выглядели слегка помятыми и абсолютно счастливыми. Я тоже не слишком грустил. Водителем по традиции служил Роман. Для кортежа использовали купленные ранее гражданские машины. Вчера я звонил в конструкторское бюро, но там было глухо, пока мне не могли помочь с обновлением автопарка. Попросить, что ли, у Кианга бронетанковую дивизию? Отлично подойдет для лесных поездок. Сопровождавшие нас гвардейцы шикарно смотрелись в подаренной китайцами продвинутой броне. На плече каждого сверкал серебряный феникс, герб моего рода. Пожалуй, я только сейчас осознал, что все серьезно. Я действительно стал дворянином, а не отыгрываю роль. Теперь на мне лежит ответственность за моих жен, а в будущем к ним присоединятся дети. Мысль о последних больше не вызывала глубинного ужаса. Скорее, во мне проснулся странный азарт. Впрочем, думать о развитии рода точно слишком рано. Сначала нужно разобраться со спасением Земли. Несмотря на мрачные предсказания Рокси, мы прибыли даже раньше нужного. Императорский поезд двигался очень медленно. На дворянскую платформу мы вышли с половиной гвардейцев, мгновенно выстроившихся почетным караулом. Остальные охраняли машины. Помимо Романа, серьезную силу представляли мужчины с киберногами. Парочка земных легионеров пока ничем не выделялась. Вот улучшат тела или купят инопланетное оружие. «Едут!» — повеселевшая Рокси подпрыгнула на месте, помахав рукой. Ей нравился неторопливо приближающийся поезд. Гномка говорила про неотвратимую силу механического чудовища. Я не особо вникал. «Хм, почему я волнуюсь? Не мне же замуж выходить!» «Ты вообще-то следующая!» — хихикнула Вика, подтрунивая над мигом покрасневшей Лолькой. «Подсознательно примеряешь на себя?» «Не факт. Может, я вообще не хочу замуж. Ну его, лучше поработаю», — проворчала она, одарив меня очень странным взглядом. К счастью, опасный разговор не получил продолжения. Машинист остановил головной вагон точно напротив нас. Китайский императорский гвардеец распахнул дверь и тут же с поклоном помог принцессе Тай Мэй сойти с лестницы. Девушка значительно похорошела с нашей последней встречи. Ее аристократически бледная кожа слегка светилась благодаря специальной косметике. Девушка больше напоминала фарфоровую куклу. На восковом личике выделялись сверкающие живые глаза, выдавая волнение. Оно и понятно, мало кто останется равнодушным из-за отправки в абсолютно незнакомую страну выходить замуж. У нас была всего одна встреча. «Приветствую, красавица!» — я встретил будущую жену вежливым поклоном. «Привет!» — рыжий ураган оттеснил меня в сторону. Вика взяла обомлевшую Мэй за руки, излучая искреннее радушие. «Наконец-то мы встретились лично! Я очень рада познакомиться после всех наших разговоров!» Мэй заметно расслабилась. Очевидно, девушки успели подружиться, пока общались по сети. «Идем скорее, расскажу тебе про девичник. Жаль, ты не успела присоединиться». «Мне бы все равно не разрешили», — ответила она с легкой грустью. «Ну и ладно, скоро ты станешь свободной, и мы устроим самую крутую вечеринку во Вселенной. Все обзавидуются. Пошли скорее». Она потянула Мэй к машинам, не обращая внимания на хмурых китайских гвардейцев. «Потолкуем о нашем, о женском. Мальчики здесь сами справятся. Рокс, идешь?» Ехидно улыбнувшаяся Лолька помахала обомлевшему Киангу, который беспомощно следил за уводимой Мэй. Ему наверняка выдали инструкции ни на шаг не отходить от принцессы, пока не состоится свадьба. А то вдруг злые русские испортят ее непорочность и откажутся от договора. В то же время он не осмелился возражать Вике, прекрасно зная, что она старшая в гареме. Долбанные традиции. Будто, блин, невинность Мэй вообще играла роль, и именно из-за нее я согласился заключить союз с ее отцом-императором. Она права. Нам тоже есть о чем поговорить. Я постарался разрядить обстановку, обращаясь одновременно к Киангу и к китайскому капитану. Расслабьтесь, мои люди присмотрят за ними. «Могу я попросить разрешения присоединиться к ним?» — спросил вояка на очень неплохом русском. «Конечно, я и не думал отстранять вас от охраны принцессы». Проводив взглядом удаляющуюся шестерку гвардейцев, обратился к Киангу. «Не представите мне своего спутника?» Представитель корпорации Пинь-Инь не мог быть единственным гостем с китайской стороны. Это было бы оскорблением для принцессы. Пусть Мэй незаконно рожденная, она все равно остается родной дочерью императора. До сегодняшнего дня все наши контакты с Тай Лином Третьим шли через Кианга. Сейчас же был лучший момент, чтобы прислать представителя. Передо мной стоял главный чиновник империи, отвечавший за управление государственными делами. Канцлер и, по совместительству, хранитель императорской печати выглядел бодрым старичком. В глаза сразу бросилась тщательно уложенная заостренная бородка с пышными усами без единой сединки. В его официальные обязанности входила координация всех министерств. Вдобавок он был личным советником Тай Лина. Император серьезно нарушил протокол, чтобы показать важность нашего союза. Согласно рангу Мэй, он должен был послать высокопоставленного евнуха. Лично я ожидал министра обрядов. «Рад, наконец, встретиться со знаменитым Игорем Покровским. Ваша слава опережает вас». Спустя очередной обмен поклонами он доброжелательно улыбнулся. «Прошу, обойдемся без церемоний. Зовите меня просто Ли». «Вы очень добры». «Хм, интересно. Он не назвал мне своего настоящего имени». Андрей сразу сообщил о традиции, что таким образом он показывал себя обычным китайцем, одним из миллиарда. Я же видел в подобном жесте недоверие. Да из чего бы? Желаете отдохнуть с дороги или сразу перейдем к культурной программе? «С удовольствием познакомлюсь с вашей прекрасной страной», — доброжелательно кивнул мужчина. «Раньше мне не доводилось бывать в Российской империи. Обычно мой путь пролегает на юг, а не на север». Я показал рукой, мол, следуйте за мной, но тут вмешался Кианг. Эх, жаль, не успел придумать месть за подставу в Харбине. Спустить на него, что ли, Андрея? «Господин Покровский, мы привезли с собой много подарков. Чтобы вы не беспокоились о перевозке, позвольте начать вручение с машин». Жестом фокусника он якобы сорвал покров с грузовых вагонов. Тонкие экранированные стены ушли в специальные пазы, открывая широкие грузовые платформы. От одного вида новеньких броневиков у меня чуть слюна не потекла. Андрей мгновенно составил опись нового имущества рода Покровских. 4 современных бронетранспортера с автоматическими турелями на необитаемых башнях. Черная угловая броня могла выдержать гранатометный выстрел или пущенный в упор огненный шар. 12 бронемашин, вроде тех, что мы прикупили в конструкторском бюро, только гораздо лучше. Они были оснащены крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами. И на десерт шикарный лимузин с мощным магическим барьером, по старой доброй традиции насыщенного красного цвета с золотыми линиями. Смотрелся он очень ярко. На дверях всех машин красовался серебряный феникс, мой личный герб. «Благодарю за поистине императорский подарок!» Настала моя очередь бить поклоны. «Не жалко. После улучшения Атрокси мы создадим первую бронепехотную роту, отправлю охотиться на медведей». «Это всего лишь помощь дорогому другу с транспортом». Кианг и Ли явно были довольны моей реакцией. «Настоящие подарки впереди!» «С нетерпением жду. А пока прошу за мной». Отдав Роману команду оставить людей для выгрузки машин, повел китайцев за собой. «Сегодня в любом случае поедем на наших комфортабельных джипах из Японии. Я не мог вот так сразу воспользоваться китайскими машинами, чтобы не показывать свою слабость. У нас запланирована специальная культурная программа». Убедившись, что Вика, Рокси и Мэй благополучно уехали с большей частью кортежа, я тоже не терял времени зря. Забрав китайцев, поехал в совершенно другом направлении.